Глава четвертая. Они подошли к большому дому. С высокими колоннами, закрытыми ставнями, он и вблизи оставался таинственным. Поднявшись по широким ступеням на террасу, они немного постояли под колоннами, затем, обойдя вокруг дома, поднялись по лестнице и очутились на крытой веранде, откуда можно было подняться еще выше, на следующий этаж. С веранды открывалась туманная даль. Дюны, берег и еще дальше серое море. «Оно такое спокойное», — сказала она, понизив голос до шепота. «Неужели она отсюда видит, с такого большого расстояния?» Или она догадалась по тишине? Дождь уже не шумел. «А где же чайки?» В этой глубокой тишине он невольно тоже заговорил шепотом. «Дальше, в открытом море. Когда дождь перестает, из земли вылезают черви, а на поверхность моря поднимаются рыбы». «Не может быть!» — она засмеялась. «Мы же решили поплавать». И она вдруг пустилась бегом, очень быстро и очень уверенно находя дорогу. Конечно, она же знала, куда бежать. Он сразу отстал, да ведь и громоздкая сумка ужасно оттягивала руку. В дюнах он потерял ее из виду. А в ту минуту, когда он тоже, наконец, добрался до пляжа, она, чуть ли не на бегу стащив носки, бросилась к воде. А когда он тоже, наконец, подошел к воде, она плыла уже далеко от берега. Море и правда было совсем спокойным, и холодным оно казалось, лишь пока он не поплыл. Он плыл, и море все нежнее ласкало его тело. Заплыв подальше, он перевернулся на спину и лежал, покачиваясь на чуть заметных волнах. Впереди, совсем далеко от берега, плыла Сьюзен, резко взмахивая руками. Снова начал накрапывать дождь, и так приятно было ощущать на лице капли влаги. Но дождь усилился. Сьюзен скрылась из виду. Он позвал ее. Не получив ответа, поплыл в ту сторону, где вроде бы еще недавно ее видел, и опять позвал. Когда берег почти скрылся в тумане, он повернул назад. Пловец он был никудышный, сил тратил много, а вперед едва продвигался. Из-за медлительности движения тревога, его непрестанно возраставшая, превратилась в панический страх. Долго ли Сьюзен сможет продержаться на воде? Сунул ли он в карман мобильник, когда выходил из дому? Да неизвестно же, может, этот берег вне зоны действия сети? Где тут ближайший жилой дом? Он совсем скис, сил не стало, и поплыл еще медленнее, с каждой минутой все больше мучаясь от страха. А потом он увидел. Сьюзен выходила из моря. У кромки берега поднялась и застыла бледная фигура. От злости сил сразу прибавилось. Да как она смеет? Это совершенно невозможно. Какого страха ему пришлось из-за нее натерпеться? Она помахала рукой, но он и не подумал махнуть в ответ. Вне себя от ярости он, наконец, подошел к ней, а она улыбнулась. «Что-то не так?» «Не так? Я чуть не спятила от страха. Я же потерял тебя из виду. Почему ты не подплыла ко мне, когда повернула к берегу?» «Я тебя не видела». «Не видела? Не видела?» «Я довольно близорука», — она покраснела. Злость, ярость. Внезапно он осознал их нелепость и опомнился. Они стояли друг против друга, голые и мокрые, у обоих бежали по щекам капли дождя, оба покрылись гусиной кожей, тряслись от холода и старались согреться, обхватив себя руками за плечи. Ее взгляд был недоумевающим и растерянным, и не было в этом взгляде, теперь-то он понял, никакой неуверенности. Обычный взгляд близорукого человека. Он вдруг заметил голубоватые жилки, просвечивающие под тонкой белой кожей Сьюзен, и рыжие волосы на лобке, при том, что она светлая блондинка. Заметил плоский живот и узкие бедра, сильные руки и ноги. И тут же застеснялся своего собственного голого тела и втянул живот. «Извини, пожалуйста, я тебя нагрубил». «Понимаю, все понимаю, ты испугался». И она опять улыбнулась, глядя ему в глаза. Он все еще не мог избавиться от смущения, однако взял себя в руки и, кивнув в ту сторону, где лежали их вещи, крикнул: «А ну, бегом!» и первым бросился туда. Она запросто могла бы его обогнать и в этой гонке, Бегала она гораздо быстрее, но она держалась рядом с ним. А ему вспомнилось, как весело бывало в детстве бежать вместе с сестрами и другими ребятами к какой-нибудь общей цели. Когда он бежал рядом со Сьюзен, то заметил, что у нее маленькая грудь. Пока стояли у воды, она закрывала грудь руками.